а окрики Липата были краткие и властны. Он-то понимал, на что восстал он. Зло и грубо, но с целями благими. Конопатая в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни. Далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца, темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и пороки, и ящик старой телеги, занесенный снегом у конюшенной стены, и борзые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег. Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никитка, толстомордый малый, был неповоротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза, и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаврила, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон. Напоследок делали другое дело. Ломали зуб молодой кобылки золотистой масти с лысиной на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво и, подбегая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих портов. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки. Задирал ей кверху голову, раскрывал рот, в который веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голой рукой ее розовый, слюнявый, все выскальзывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил: «Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется по старому преданию вредный зуб. Он называется сухой зуб. Тут весна, самая корма, самый нагул скотинь, а лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочить языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя, она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет». Потом он сразу со всего своего роста рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлые пометы и соломы из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело. Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой: «Шабаш! Благодарение Богу!» Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа, потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась, и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.